День 34, 1 марта, пятница. Наконец закончился проклятый и благодатный для меня месяц февраль, да и вся зима как-то незаметно пролетела. Не знаю почему, но писать я умею только зимой. Не волнующейся весной, не тревожной осенью и не сладким летом, оттого дурное время года быстро для меня проходит. Теперь осталось поведать мои чувства, разбуженные окончанием отцовской жизни, когда я вновь ощутил в нем ту глубокую серьезность, что прежде мерцала сквозь яркое или даже дурашливое бурление внешнего. По крайней мере, моей памяти кажется, что в свои последние годы отец опять распрямился в полный рост. Конечно, если ей спуститься пониже с нынешнего птичьего полета, то припомнятся шероховатые детали мелких неудовольствий, но это уже была не суть, а пена. Новые времена не слишком обнадежили отца. Он оставался довольно скептичен в отношении будущего, вовсе не предполагал ровного пути. Живо интересуясь новизной происходящего, даже вникая в детали, он, казалось, прислушивался к глубинному гулу событий. Действительно ли отец предчувствовал трагические развязки? Но, по крайней мере, жизнь вновь обрела должный масштаб и стала отзываться историей. Отец все-таки продолжал ощущать себя человеком истории и государства, хотя давно увял его юношеский энтузиазм. Скептичный к тому и к другому, отец все же не отмежевывался от мощной судьбы державы, при том, что оставался поэтом подчеркнуто личного чувства, брезгливо сторонившимся власти. В последние годы отцовской жизни мы с ним не сблизились. Так же, как и он, скептично относясь к перспективам, я торопился насладиться проблесками свободы. Тут наиболее явственно обнаружилось наше с отцом различие в возрасте и жизненных силах, которые я прежде не сознавал или не хотел сознавать. Отец уже не мог принять полного участия во вдруг ставшей вновь суетливой и лихорадочной жизни, лишь ее внутренний гул был для него плодотворен. Отец и умер среди этого еще плодотворного гула, подтвердив справедливость своей судьбы. Это была, как я уже сказал, и годовщина смерти его друга, и день покаяния перед памятью великого поэта, которого он в юности любил страстно, а позже усомнился в нем. Всерьез перед тем был виновен как раз его друг, возможно, так и не снесший этого бремени. Можно считать, что это покаяние и за него тоже. Да и смерть старого воина в армейский праздник, словно прощальный залп над могилой. Отец вел вечер великого поэта и умер едва ли не на сцене, только выйдя за кулисы, как и подобает большому актеру. Последние слова, которые произнес отец, на миг вернувшись из смерти, всем нам подарок и надежда. А сказал он: «Все хорошо, все в порядке». Хочется верить, что его боренья закончились всеохватным «хорошо». Как-то ему теперь живется в этом «хорошо», и что тогда за скучающая тень пришла ко мне в сновидении? Странная мысль, мой терпеливый читатель, но сколько раз за жизнь мы бываем не равны себе? Неужели все наши «я» обречены одинаковой участи? Постараюсь верить, что тот сон, встреча не с отцом, а лишь с одной из его теней, мне в предостережение и назидание. Отец, видимо, предчувствовал свою смерть. В последний месяц стал звонить мне часто, бывало, два раза в день, и говорил он со мной непривычно тепло, без упреков и житейских поучений. Свои звонки отец объяснял тревогой обо мне. В ту пору ходили слухи о готовящихся зверствах. Но опять мы не сказали друг другу ничего важного. Да было ли чего важнее этой прощальной заботы? Отец предчувствовал, а я вот нет. Моя точная в мелочах интуиция отказывала в самые грозные минуты. Видимо, подавлялась нежеланием знать трагическое будущее. Вечер отцовской смерти я был спокоен и деловит, ждал заграничного звонка, который и прозвучал в срок, но только принес совсем другую, чем я ожидал, страшную весть. Я был обескуражен, но не убит. Издавна, подготавливая себя к смерти, отец и меня приучил к ее неизбежности. Ждал он ее значительно раньше, но судьба распорядилась иначе. К тому же я успел приучиться к отсутствию отца. Он так и жил вдалеке, а теперь померк вдали его Элизий, и отцовский голос никогда до меня не донесется. Для меня тот день стал обрывом жизни, но не безысходным горем, каким для меня обернулась смерть мамы. Возможно, и потому, что от отца слишком много осталось на земле, словно даже и не прервался наш с ним спор, только теперь мы неравноправны, я должен говорить за обоих. Но я и в том споре лишь тень, Значит, в чем-то мы равны друг другу. Смерть отца вернула мне острую жалость к нему, сродни той, что я умел испытывать в детстве, а потом от нее избавился, как от обременительной и притом бессильной. Я себя утешал, конечно, тем, что отец не дожил до нового упадка и гниения жизни, когда живой гул сменился какофонией и бесовским хохотом. Пережить предстоявшее у отца, безусловно, не хватило бы сил. Для этого потребовались бы силы еще одной целой жизни. Слава богу, что отец был избавлен от очередного предсмертного испытания. Сюжет его жизни, казалось, был завершен давно. Теперь завершился и эпилог. Не допустив новой вспышки событий, новых душевных терзаний и надежд, не задаться ли таким вопросом, мой читатель? Зачем городить целый роман? К чему воспитание и странствие? Не за тем же, чтобы герой зачах в мертвенном покое житейского благополучия? Не ложны ли развязки всех романов, даже завершившихся последней истинной смерти, неколебимой уже стабильности? Не совершается ли на самой романной кромке, возле обреза последней страницы, нечто истинно важное, что и есть итог воспитания? Опознанное, если речь о великом романе, столь значительно, что добросовестней оставить целомудренный пробел. Отец ушел, не поделившись познанным, оно осталось вне его поэзии, кроме, может быть, самого последнего, не случайно оборванного смертью стишка, словно пронзающего горние пространства. Сень, звезда, бог, свет, голубок, цветок, пчела — вот и все. Что там за пчелой? И сама она что? Чего знак или символ? Просто ли трудолюбивого вылепливания сот из внутреннего материала и превращения в сладость пыльцы, собранной с мгновенной земной красоты? Сомнение ли это в поэзии или наоборот? Утверждение ее превыше всего наивысшего? Готовность ли принять взамен света, благоухающий цветами лимб? Тут время оставить целомудренный пробел. Никакими словами, ни усилием письма не разгадать последней отцовской загадки, оставленного им ребуса. А загадка рода и вовсе разрешается в веках своими ритмами, подобными волнам, набегающим на берег, своими повторами и несовпадениями. Тому свидетели мир, история и тот, чье имя не подобает произносить в суе. А мы-то все дурные, слишком уж заинтересованные свидетели. Повторяю вновь, и опять сетую, что не сумею об отце вспомнить связно. И вновь себя утешаю, что изложение событий и пересказ слов обернулись бы полной недостоверностью, вопиющим удалением от истины. А эти вот воспоминания о чувствах, где каждая из них словно звучащая нота, наверняка точнее. Возьмись я вспоминать о событиях, предчувствуя, сколь уклончиво оказалась бы моя рука. Не из стремления скрыть истину. Ей пришлось бы обходить вехи чувств, даже и шарахаться от опасности, вроде превратившегося в подшерсток, но неотвязного и грозного леска нашего детства. Все же мы вечные дети, так ведь, мой терпеливый читатель? А лесок — один из навязчивейших образов детской памяти. В том лесу отец и защитник, и сам сказочный серый волк. Вспомнил я об отце все, что вспомнилось, слегка пробежал пальцами, показалось давно умолкшим чувством. Не ставил себе задачи воздвигнуть отцу надгробный памятник, что было бы претенциозным и вряд ли исполнимым. И все из того же яркого сна он: «Пойдем со мной». Я: «Нет, лучше ты со мной». Отец согласился, не стал спорить. Пока он со мной, а дальше? Сумбур вздыбившихся чувств помаленьку стихает. Воспоминания об отце стали серединой и сердцевиной моих воспоминаний о родных душах, то есть географии моей личности. Прости меня, отец, если что не так. Мы с тобой всегда спорили, но нельзя спорить чувства. Прощаюсь с тобой в первый весенний день. Но какое прощание, если чуть не вся моя жизнь — свидетельство о тебе? К тому же, надеюсь, еще с тобой встретиться на этих страницах, ведь без тебя не полна память о маме. Завтра я перейду к самой трудной части моих эмоциональных воспоминаний.